Алексей Ронин. Алексей проснулся с большим похмельем и маленькой надеждой. Надеждой на то, что все обойдется. Как в прошлый раз все обошлось, почему бы сейчас так не сфартило? У каждого из сидящих тогда в гостиничном номере гостиницы «Анизак» был повод убить облачных, в том числе и у самого Алексея. Наверное, поэтому, не сговариваясь, все повторяли одно и то же. Они сами. Просто каждый боялся, что докопаются до его личной причины, и тогда уже не отвертеться. А все началось в детстве. Трое пацанов дружили со школьной скамьи. Первый – Сашка Облачный, красавец, успешный в учебе и в любовных отношениях. У него состоятельная семья, с ним хотели дружить все, его все обожали. Второй – Рома Заливной, худой, некрасивый мальчик в очках, но очень-очень умный. Рома без проблем выигрывал олимпиады. Школьные, городские, всесоюзные. Наверное, наследственно. Ведь родители большие ученые. Третьим был Алешка Ронин. Прыщавый, некрасивый мальчик. Что называется, из рабочей крестьянской семьи. Мама – нянечка в детском саду. Отец – сантехник. Никто вокруг не понимал, почему они с ним дружат. Не понимал этого и сам Лёшка, но он жил этой дружбой, он ею дышал. Сначала в 83-м году с полуострова уехал Сашка Облачный. Отец – большой военный чин, его переводили в Москву на повышение. Им было по 12 лет. Прощаясь на вокзале, они поклялись не терять друг друга из виду и обязательно встретиться в Москве. Еще через год переехал и Ромка. Родителей переводили в подмосковный город, Жуковский, в закрытый научный институт. Позже Алексей узнал, что они поступили в один вуз, дружат, общаются и очень мечтал приехать в Москву к друзьям, но пока не получалось. Леха Ронин, балбес и хулиган, не мог оставить родителей. Он безумно их любил. Мама болела, отец пил и не работал, пропивая последние вещи из дома. Поэтому, окончив школу, Леха пошел работать. Надо было кормить семью. Повестка в армию подкралась незаметно. С тяжелым сердцем он оставил родителей. Как чувствовал, ведь больше он их не увидел никогда. Отдавать долг родине его отправили ни много ни мало на Дальний Восток, в Хабаровский край, с красивейшей природой и суровым климатом. Как выяснил потом Алексей, его призыв был последним в Советском Союзе. И той родины, которой он пошел отдавать долг, не стало через 3 месяца после его поступления в войска ВДВ. Первый год службы закончился печальным известием. Не стало родителей. Пьяный отец уснул с сигаретой, и они сгорели оба, вместе с домом и худыми пожитками. Алексея даже на похороны не отпустили. Это была уже другая страна. Возвращаться Алексею больше было некуда. С Дальнего Востока он рванул в Москву, к единственно родным ему людям, к его друзьям. Но, к удивлению Алексея, встреча, что говорится, теплой не была. «Прости, Леха, пожить нельзя. Рады видеть, но некогда. Учеба, куча дел и т.д. и т.п. Прости, дружище, звони, если что. Надо бежать. Пока». После той дружеской встречи Алексей сел на лавочку и стал пить. Он был одет в форму ВДВ, поэтому никто не посмел сделать ему замечание. Когда бутылка водки подходила к концу, а состояние опьянения к своему апогею, на лавочку к нему подсел мужик. «Привет, братан! Что, хреново?» Алексей утвердительно мотнул головой. «Ну, пошли, расскажешь. ВДВ своих не бросает». Серега, а того парня звали Серегой, тогда ему крепко помог. Как говорится, накормил и обогрел. Алексей такого не забывает. Позже, когда он поднялся на ларьках и дальше, когда он стал миллиардером, Серега всегда был с ним рядом. Сейчас он управляющий сети продуктовых магазинов в Москве. И это единственный человек, которому он полностью доверяет. Но ему всегда, до зубного скрежета, хотелось вернуть дружбу. Ту, детскую, которой он жил. Ему хотелось встретиться с ними, с родными, как он считал людьми. И вот когда он заработал свой первый миллион, они встретились. Ребята на тот момент тоже стали оба преуспевающими бизнесменами. На этот раз обрадовались, и дружба восстановилась. Плюсом в их круг вошел Гарик Манукян, потомственный москвич и вообще талантливый человек. Дружба Гарика с Облачным и Заливным шла с института. Но и тогда, и сейчас Алексей думал, что они позволяли ему с ними дружить, как когда-то маленькому Лехе. Тогда, в тот злополучный день, Александр Облачный был жутко злой и раздражительный. Виски в его руке выпивались еще до того, как успевал таять лед в бокале. И играть он хотел больше всех. Как будто предчувствовал что-то. На самом деле наговорил он гадости всем, но они были такие необидные, как казалось Алексею. Стёб, одним словом. А вот ему он сказал ужасные вещи. Даже сейчас, когда он стоял у окна своего шикарного номера и вглядывался в горизонт, у крутого мужика, Алёхи Ронина, мурашки бежали по коже. «Алексей, боже, что за пузо!» «С твоими деньгами можно было бы убрать его. Или деньги экономишь? А во что ты одет? Ну да-да, не выпучивай глаза. Бренды, конечно, пестрят. Но вкуса-то так и не появилось. Как был ты, Алёша, пролетарием, так ты им и остался. Знаешь поговорку? Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки никогда. Это прям про тебя. А ты знаешь, милый друг, хотя какой ты мне друг? Ты знаешь, что мы с Ромкой с тобой дружили только из жалости. Ромка тогда вывел теорию, что если мы тебя пожалеем, то ты нам обязательно пригодишься. Еще и подкреплял все это какими-то доводами. Уже потом я понял, что Ромка просто любил трескать пирожки, что готовила твоя маман. У него-то родители были высокоинтеллектуальные, и на всех кастрюлях в кухне была паутина, а в холодильнике даже мышь не висела. Так пусто там было. Так что, Лёша, никакой романтики, только жалость и пирожки. На этих словах Алексей Ронин не выдержал и врезал ему по почкам, так, как бил в старые добрые 90-е, чтоб следов не оставалось. Через 4 часа после этого кто-то убил Облачного, а может, и его жену. «А может, это и правда я?» – подумал Ронин и испугался, что кто-нибудь услышит его мысли.